Типы маменькиных сынков. Всегда можно выделить несколько типов маменькиных сынков. Парентифицированные. Это мужчины, которые выросли с эмоционально незрелыми мамами. Мамами, которые больше похожи на маленьких девочек в теле взрослого. Такие мужчины очень рано взяли на себя ответственность за потребности мамы. Они находятся в крепкой привязке, в полной уверенности, что без них мама не выживет, без них она умрет, что они должны давать маме деньги, искать для нее работу. У таких мужчин в детстве не было никакой взрослой фигуры матери. Они рано взяли на себя взрослые заботы, решали эмоциональные, бытовые и финансовые вопросы вместо мамы. При попытке дистанцироваться от матери, эти мужчины испытывают чувство вины. Потребности мамы они всегда будут ставить выше потребностей своей жены или партнерши. Мама для них – как ребенок, чьи нужды всегда априори выше нужд остальных членов семьи. Зависимые – это сыновья, которых мамы осознанно держат в зависимой позиции, делают их бытовыми инвалидами, не способными ничего решить самостоятельно, не имеющими своего мнения. Такие мужчины эмоционально очень зависимы от мамы, поскольку мама неосознанно не дала им повзрослеть, буквально задушила гиперопекой. Мама делает за них все. Стирает, гладит, готовит, кормит. Здесь вспоминается образ из мемов, где мама бегает за сыночкой с кастрюлькой, уговаривая покушать. Эти мужчины не могут иметь своего мнения, не умеют принимать решения самостоятельно. Им всегда нужно с кем-то советоваться по любому вопросу. Зависимому сыну кажется, что мама всегда должна быть рядом и контролировать его жизнь, потому что сам он не справится. По сути, это абсолютно не выросший маленький мальчик, мама которого не разрешила ему быть независимым. Шансы на успешный брак с таким типажом крайне малы. Очень часто у таких мужчин есть еще и химическая зависимость, наркомания, алкоголизм. Мужчины, привязанность которых к маме обусловлена менталитетом, социально-культурными установками. Часто такое можно встретить в исламском обществе, на Кавказе и в других регионах и странах. Или просто в странах, где почитание предков – одна из важнейших культурных ценностей, например, в Армении. В таком обществе от мальчика с ранних лет ожидают, что он должен всю жизнь быть предан матери, почитать ее и уважать. И даже после того, как сын женится, мнение матери в его доме остается решающим, ей никто не смеет перечить. В некоторых культурах принято, чтобы младшие сыновья оставались жить с родителями и брали на себя заботу о матери до конца ее дней. Жена сына в такой семье будет на 30-м месте. Невестки у них считаются обслуживающим персоналом. Это стандартная картина. Пытаться как-то оспаривать такую систему бесполезно. Эти правила складывались веками. Люди просто не поймут, если вы попытаетесь что-то им доказать. Мужчина, ставший маминым мужем. Это соблазненный мальчик, который теперь выполняет роль эмоционального партнера мамы. Она спроецировала на него всю свою неудовлетворенность близостью, и теперь они состоят как бы в тайном сговоре. У них есть скрытая инцестуозная связь. Например, мама может ходить перед таким мужчиной в нижнем белье. И это будет восприниматься как норма. В некоторых случаях имеет место прямой инцест. С этим типом бесполезно работать. Такие мужчины крайне редко понимают, что в их жизни что-то идет не так. Они не пойдут в терапию, чтобы самостоятельно разобраться с этой проблемой. И никто другой тоже не сможет их спасти. Слияние с мамой в этом случае очень плотное. Она видит в сыне идеального мужчину, своего спасителя. Она воспитала его под себя. И на всю жизнь запрограммировала, что она главная для него, а он главный для нее. Такие сыновья ведут с мамами очень личные разговоры, могут обсуждать чувства и проблемы, темы, которые обычно должны обсуждаться с супругой. Отец в такой семье давно остался за бортом. Мама либо совсем не вышла замуж, либо в период эдипового конфликта сместила мужа с его места, поставив туда сына. И теперь повзрослевший сын исправно выполняет эту роль. Поддерживает маму материально, решает ее проблемы и так далее. Привязанный, но бунтующий сын. Это мужчина, который находится в шаге от решения проблемы. Он понимает, что должен быть независимым от мамы и предпринимает что-то, чтобы разорвать их нездоровую связь. Он может спорить с ней, как-то сопротивляться, хотя при этом все равно остается глубоко эмоционально привязанным. Внутри, в подсознании, все равно остаются какие-то мамины критерии и мерки, по которым он продолжает жить, и бессознательно он продолжает действовать в рамках ее ожиданий. Но процесс сепарации все-таки уже запущен, и снаружи у них с мамой уже может быть явный конфликт. Такой типаж обычно формируется в семье, где мама, с одной стороны, эмоционально привязывает, а с другой – сильно контролирует и критикует, может оскорблять и унижать. Все это создает у сына внутренний конфликт. Он вроде бы хочет отдалиться от матери, но при этом чувствует вину и зависимость от ее мнения. Сепарация в этом случае вполне реальна. У такого типажа, по крайней мере, есть проявленная злость, которая может выливаться в виде ссор с матерью. Он может сопротивляться ее вмешательству в его жизнь, пытаться доказать свою самостоятельность. Хотя ему все равно, как будто что-то мешает уйти, он все равно возвращается обратно и не может до конца дистанцироваться, потому что мнение мамы для него по-прежнему важно. В отношениях с женой он тоже может проявлять амбивалентность. С одной стороны, демонстрировать независимость, а с другой – тянуть за собой влияние матери уже в лице своей жены. Это могут быть те еще эмоциональные качели. Он то делает шаг вперед, то опять возвращается к маме. И его женщина все равно может ощущать присутствие свекрови в их отношениях. Потенциально зрелый мужчина. Он не прошел полностью сепарацию от мамы, может жить вместе с ней или постоянно быть на созвонах. Но когда он вступает в брак, у него все-таки получается разъединиться с мамой. Да, могут быть какие-то терки, грусть, злость и даже конфликт. Но сын стойко и спокойно принимает, что он должен отделиться от родительской семьи, чтобы построить свою. Так и происходит сепарация. Возможно, у них она затянулась, потому что мужчина долгое время не встречал женщину, на которую он бы готов был променять маму. Но первые шаги к самостоятельности он может делать и сам. Таким мужчинам присуща гибкость, открытость к изменениям. Они готовы перестраивать свою жизнь и здраво рассуждают, что у мамы своя семья, а у них должна быть своя. И несмотря на возможные конфликты, такие мужчины продолжают идти к своей цели. Пытаются сохранить баланс между уважением к маме и автономией своей жизни. Мужчины этого типа понимают, что мама может злиться, но их это не пугает и не останавливает. У них нет сильной зависимости от мнения матери, они не будут ориентироваться на нее в своих выборах, им важнее мнение партнерши. Сепарация в этом случае проходит очень легко, поскольку у мамы и сына изначально были более-менее здоровые отношения, просто им не хватало какого-то решительного шага, чтобы окончательно разъединиться. Давайте суммируем все знания, которые я вам дала до этого, чтобы понять, почему мужчине так сложно противостоять маме. Эдип не пройден, мама для него – это его женщина. Неосознанно он чувствует стыд перед мамой за то, что посмел захотеть другую женщину. Мама активно удерживает сына рядом и, естественно, будет конкурировать с невесткой, как с соперницей.